Анастасия Рид. Измена, развод не за горами. Глава первая. Сегодня день ее свадьбы. Самый счастливый, но самый волнительный день. Не передать словами чувства, которые ты испытываешь, когда выдаешь замуж единственную дочь. Я как сейчас помню день, когда мы с Димой поженились, и он до сих пор остается одним из самых счастливых и значимых дней в моей жизни. Я была совсем юной 19-летней девчонкой, но подсознательно знала, что Дима Калинин – это именно тот парень, с которым я пройду долгий семейный путь. Тогда все валилось из рук, в самый неподходящий момент свадебное платье разошлось по швам, а жених застрял в пробке. Но, несмотря на эти неприятности, нам все равно удалось пожениться. Мы так любили друг друга, что нам было плевать на сторонние обстоятельства. Главное, мы вместе. И сейчас ничего не изменилось. Просто мы стали старше. «Ира, где мой галстук?» – раздраженно бросает муж. «Я ведь тебя просил не перекладывать мои вещи с места на место. Я потом вообще ничего не могу найти». «Так я и не перекладывала», – пожимаю плечами и, достав с нижней полки его любимый черный галстук, протягиваю мужу. «Дим, ну перед носом лежит». «Да, точно», — смягчает тон. «Извини». «Ты просто волнуешься», — обнимаю его со спины. «Не каждый день мы выдаем замуж нашу единственную дочь». «Она еще ребенок. Какой брак?» — фыркает он, осторожно убирая мои руки и поворачиваясь ко мне. «Ир, неужели ты не могла ее вразумить?» «Вразумить?» — весело усмехаюсь. «Я вышла за тебя через неделю после того, как мне исполнилось 19. И ни разу не пожалела о своем решении, кстати говоря». «Это совсем другое. Да и Костя молодой еще. Не нагулялся парень». «Дим, ну ты же нагулялся к тому моменту, когда встретил меня», — мягко возражаю я. «Так я был старше на 5 лет. Конечно, у меня до тебя были романы», — спокойно отвечает муж. «Я все же думаю, возраст не показатель. Так или иначе, Аня прекрасно воспитала сына. Мягко возражаю я». При упоминании имени моей лучшей подруги Дима напрягается. Аня с моим мужем не ладят еще с нашей свадьбы. По какой-то причине они не взлюбили друг друга, и за 21 год ничего не изменилось. Однако к ее сыну Косте он относится не так уж плохо. «Ладно, поживем, увидим», — отмахивается Дима. «Давай я помогу тебе с галстуком». Предлагаю я и тянусь к шее мужа, но он снова убирает мои руки. «Не нужно, я сам», — резко отвечает он. «Дим, да что случилось?» — не выдерживаю я. «Не списывай на волнение перед свадьбой. Я вижу, что не в этом дело». «Ир, я не хотел тебе говорить в такой день, но у меня есть некоторые сложности на работе. Я завтра улетаю в командировку». Хмурится муж, глядя в свое отражение в зеркале и завязывая галстук. «Как это в командировку? А как же второй день свадьбы?» Меня очень расстраивают его слова, но не так, как они огорчат нашу дочь. «Представляешь реакцию Ли?» «Как ты сказала, она уже взрослая девочка. Сможет понять?» – отрезает Дима. «Не понимаю, когда муж стал настолько поверхностным и холодным? В последнее время я замечала вспышки гнева, а после безразличия, но списывала это на большой объем работы после ухода моего отца на пенсию. Много лет назад, когда Дима попал в безвыходную ситуацию, мой папа помог ему с работой. Он устроил мужа к себе, и с тех пор самые любимые мужчины работали бок о бок. Я никогда не волновалась, так как знала, что в случае возникновения трудностей они поддержат друг друга. У моих родителей и Димы сложились прекрасные отношения, в отличие от меня и его родителей. Его мама по какой-то неведомой причине всегда недолюбливала меня и мою семью. Возможно, она считала, что ее сын выбрал богатую и избалованную девушку, что не соответствовало ее представлениям об избраннице сына. Хотя это было не так. Мои мама и папа кровью и потом зарабатывали нам на жизнь. Деньги давались им очень сложно, поэтому родители всегда знали им цену. И меня растили с четким пониманием того, что всего в этой жизни нужно добиваться самостоятельно и порой проходить через тернии к звездам. С отцом Димы я общалась нейтрально. Из него вообще никогда невозможно было вытянуть ни слова. Но тем не менее, я всегда приезжала к его близким на праздники и пыталась найти к ним подход. Из не самых приятных воспоминаний меня выдергивает трель мобильника, но не моего. Я опускаю взгляд в экран, а затем перевожу внимание на мужа, который тоже пребывает в замешательстве. «Почему Аня звонит тебе?» Задаю прямой и логичный вопрос. «Откуда мне знать?» Дима пожимает плечами. «Твоя ж подруга, ты узнавай». Не дав мне ответить, муж смахивает по экрану и раздраженно произносит. «Аня, добрый день. Сейчас дам Иру». Дима передает мне в руки свой мобильник, а затем выходит из гардеробной. Такое поведение мужа меня несколько смущает, однако я по-прежнему не понимаю, что именно его так тревожит. Но пока не стану задавать ему лишние вопросы. Лучше переговорю с папой. Наверняка он в курсе дел. «Анют, привет!» – начинаю я. «Привет, Ир! Сегодня нервы не к черту!» – тараторит она. «Моя лучшая подруга Аня всегда говорит очень быстро, когда нервничает или волнуется. Нет ничего удивительного, ведь сегодня наши дети обручатся». «Да, я тоже еще со вчерашнего вечера сама не своя. Да и Димка волнуется», – быстро отвечаю я. «Кстати, а ты почему звонишь на его мобильник?» «Так твой недоступен», – после секундной заминки отвечает она. «Да? Надо срочно менять телефон», – произношу задумчиво. «Уже в который раз». В последнее время мой сотовый действительно часто сбоит. Я уже относила его в мастерскую, но там лишь пожали плечами и сказали, что давно пора менять гаджет. Еще бы! В современном мире такую технику нужно менять не реже, чем раз в пару лет, а моему мобильнику уже 5-й год. Дочка не раз подшучивала надо мной. «А мне что? Работает, да и ладно. Это Дима, любитель менять гаджеты. Как только выходит обновленная модель, он сразу же приобретает новую». «Ир, у твоего мужа куры не клюют, а ты с древним мобильником ходишь», – добивает подруга. «Давно бы уже попросила у него». «Да, Дима тут при чем? Я и сама в состоянии купить телефон», – быстро говорю я, чувствуя внутри себя легкую обиду. «Ир, ты не обижайся, просто я до сих пор не могу поверить, что ты можешь такой ерундой зарабатывать себе на жизнь». «Ерунда? Это моя небольшая студия творчества, которую я открыла пару лет назад и которая уже спустя год начала пользоваться спросом. Ко мне приходят не только дети, но и взрослые, с которыми мы не только рисуем на холсте, но и изготавливаем изделия из глины, работаем с эпоксидной смолой, льем ароматические свечи и творим много всего интересного для интерьера дома и придомовой территории». «Я не обижаюсь, Ань. Так почему ты звонишь? Что-то случилось?» Быстро перевожу тему. «Нужно купить ангелочков», – произносит Аня. «Те, что я покупала, разбил мой идиотский кот». «Самый спокойный кот в мире разбил твоих ангелочков?» – смеюсь я. «Вот уж новость! Совсем с ума сошел от старости», – фыркает подруга. «Так что, заедете? Иначе наши дети просто останутся без материнского напутствия». «Ань, не волнуйся, конечно, заедем», – утвердительно киваю. «Ладно, нам уже пора выезжать». «Скоро увидимся, моя будущая родственница!» В голосе Ани слышатся веселые нотки. «Кто бы мог подумать, что через столько лет дружбы мы с тобой породнимся?» «Да, это удивительно», — соглашаюсь с ее словами. «Наши дети все детство на дух не переносили друг друга. Ладно, еще успеем поболтать. До встречи!» «До встречи, подруга!» Она сбрасывает вызов, а я ощущаю какой-то тяжелый осадок, который остается после разговора с Аней. Последняя фраза, казалось бы, не несущая в себе ничего плохого, вызывает в груди неприятный укол. Складывается впечатление, будто я не знаю чего-то очень важного, что мне с вероятностью в 100% не понравится. Настроение быстро катится вниз из-за разговора с мужем и лучшей подругой. Надо взять себя в руки. В конце концов, я должна быть такой, как обычно, веселой, жизнерадостной и открытой. Я не имею права портить дочери самый главный день ее жизни. Наверное, это все волнение, — говорю своему отражению в зеркале. У всех нервы на пределе. Мобильник мужа снова оживает. На экране гаджета светится новое сообщение, но имя отправителя почему-то не отображается. Тогда я пальцем разблокирую телефон и открываю приложение популярной социальной сети. Не знаю, что именно заставляет меня это сделать, ведь за все время наших отношений я ни разу не проверяла мобильный мужа. Странно, но я не вижу нового входящего сообщения. Открываю верхний чат с другом Димы Андреем и обнаруживаю переписку двухчасовой давности. Следом приходит еще одно сообщение, но оно опять нигде не высвечивается. Я слышала о скрытых контактах, но даже подумать не могла, что у моего мужа могут быть такие. Зачем ему что-то скрывать от меня? У нас ведь никогда не было секретов друг от друга. Если только у него нет другой женщины. Нет, этого просто не может быть. Это невозможно. В голове картинками проносится наша с Димой жизнь. Он никогда не был замечен с другими женщинами. Всегда вовремя приходил домой. Лишь изредка мог задержаться на работе. Нет, это какая-то глупость. Но сердце все же не на месте. За спиной слышатся шаги мужа, и я резко оборачиваюсь. Пристально смотрю ему в глаза, пытаясь увидеть то самое, что поможет разоблачить его. «Ира, что случилось?» — хмурится он. «У тебя есть любовница?»